«Сколько время?» — неожиданно спросила девочка. «Надо говорить, который час», — поправил Костя. «Без 27». Девочка посмотрела в сторону, что-то соображая. Потом подставила Вадику под ножку и толкнула. Вадик рухнул. Девочка наклонилась, зачерпнула снег варежкой и натерла Вадику лицо. «Малолетка!» — с презрением проговорила она и выпрямилась. В довершении поддела Вадика ногой и перекатила его, как бревно. Потом повернулась и пошла прочь. Вадик поднялся, смотрел ей вслед. Его личико, вымытое снегом, было свежим и ошеломленным. Он не понимал, что произошло. Только что играли, дружили, и вдруг на пустом месте. За что? Девочка удалялась, уносила в сумрак свою непредсказуемость. Костя все понял. Она отомстила Вадику за то, что он был не тот. За неимением лучшего общества она вынуждена была опуститься до малолетки. Но она не простила и теперь уходила гордая, не смирившаяся. А Вадик ничего не понимал и смотрел ей вслед, как дурак. «Она что, с ума сошла?» — проговорил Вадик, обратив на отца свои промытые, удивленные глаза. «Просто ей пора домой», — дипломатично ответил Костя. «И нам тоже пора». Вадик вложил свою руку в ладонь отца. Ему было важно за кого-то держаться. И не за кого-то, а за сильного и своего. Костя держал его руку в своей и знал, что бы ни случилось, он всегда будет ему отцом. Всегда. Костя любил сидеть в Катином офисе и смотреть, как она работает. Белые стены, компьютеры, картины, крутящееся кресло, поворачивайся куда хочешь. Но сегодня никуда поворачиваться не надо. Перед Катей стояла клиентка по фамилии Сморода, с ударением на последний гласный. Такая фамилия вполне могла служить и как имя, очень красиво. Сморода была молодая, рыжая, очень прямая, в шубе до пят. Не улыбалась, не хотела нравиться, смотрела спокойно и прямо. Катя привыкла к тому, что клиенты нервничали, торговались до крови, боялись прогадать, покрывались нервными пятнами. Сморода ничем не покрывалась, хотя дело касалось огромной суммы. Сморода выставила на продажу квартиру в центре, в доме архитектора Казакова. Квартира лучше не придумаешь. Ушла тут же, как блин со сковороды. Сморода явилась оформлять сделку. «Дело в том, что я уезжаю», — сообщила она. «Я хочу, чтобы вы переправили мои деньги в Лос-Анджелес». «У вас есть там счет?» — спросила Катя. «Нет, у меня там нет никого и ничего. Но, может быть, друзья на их счет?» «У меня нет друзей». Сморода пожала плечами. «А как же быть?» — не поняла Катя. «Я уеду, открою там счет, сообщу его вам по факсу, и вы мне переведете». «А вы не боитесь бросать свои деньги на незнакомых людей?» — удивилась Катя. «Вы мне доверяете?» «У меня нет другого выхода. Я должна срочно уехать». По-видимому, Сморода была исключительно порядочным человеком и мерила других на свой аршин. Если она не в состоянии обмануть, то почему она должна заподозрить в обмане Катю? Катя все это понимала, но она давно в бизнесе и знала, бизнес по недвижимости — это стадо, бегущее к корыту. И вдруг среди стада прямая, загадочная Сморода. «А почему вы уезжаете?» — не выдержала Катя. Любопытство было неуместным, но Катю интересовали причины, по которым можно бросить целое состояние. «Причина более важная, чем деньги», — неопределенно ответила Сморода. «Что может быть важнее денег? Любовь? Смерть?» Но лезть в душу было неудобно. Катя протянул ей визитку с указанием факса и телефона. Сморода спокойно попрощалась и ушла. Через неделю пришел факс от Смороды с реквизитами банка. Катя переправила все деньги минус комиссионные. Еще через неделю раздался звонок. Это звонила Сморода, чтобы сказать одно слово. «Спасибо». Она была немногословной. «Как вы поживаете?» — не выдержала Катя. «Я поживаю на океане. Хожу каждое утро по 10 километров». Катя не поняла, хорошо это или плохо, 10 километров каждый день. «Вам там нравится?» — проверила она. «Теперь уже нравится». Сморода молчала. Катя не хотела с ней расставаться, но ничего другого не оставалось. «До свидания», — попрощалась Катя. Положила трубку и пошла вниз. Надо было влиться в стадо, бегущее к корыту. Внизу ждал Костя, чтобы облегчить и украсить этот бег, сделать его радостным, почти сверкающим. Подставлял руку, плечо и сердце. Пел под гитару, ретро и современную попсу. Катя спускалась по лестнице и думала, как хорошо, что есть на свете музыка и сморода, территория любви и благородства. Костя отвез Катю домой. Перед тем, как выйти из машины, она долго сидела. Потом сказала: «Не хочется уходить». «Не уходи», — отозвался Костя. Это была его мечта — приватизировать Катю в собственность. «Не могу». «Почему?» — не понял Костя. «Разве это не от тебя зависит?» «Александр выкинет меня из дела. Он хозяин. Я буду твой хозяин». «Хозяин без денег — это не хозяин». «Тогда иди домой». Катя имела манеру давать надежду, а потом ее забирать. И тогда Костя, взметнувшись душой, шлепался этой же душой в лужу и ударялся сердцем. Катя сидела. Костя открыл ей дверь. Катя медленно выгрузила ноги, потом остальное тело. «Что для тебя важнее, деньги или чувства?» — спросил Костя. «Все. Я не могу жить без любви и не могу жить без дела». Катя скрылась в подъезде. Костя предлагал ей выбор. А зачем? Когда можно иметь и то, и другое. Это было обидно для Кости. Он мог бы погрузиться в тягостные мысли, но его отвлекла малая нужда. Костя понял, что не доедет до дачи. Отлить было негде, набережная освещалась фонарями. Костя въехал во двор. Двор был сквозной, напротив широкая арка. Костя вылез из машины, остановился возле багажника и принялся за дело. Струя лилась долго, дарила облегчение, почти счастье. Физическое счастье уравновешивало душевную травму. Не отрываясь от основного дела, Костя успел заметить, в противоположной арке возник молодой человек. Он бежал, и не просто бежал, мчался с такой скоростью, будто собрался взлететь. Еще секунда, ноги перестанут толкать землю, он взлетит, как реактивный снаряд. Снаряд за несколько секунд пересек двор, поравнялся с Костиной машиной и метнул в раскрытую дверь какую-то тяжесть, типа рюкзака. Промчался дальше, нырнул в арку, которая была за Костиной спиной. Костя обернулся. Никого. Был и нет. Парень буквально побил мировой рекорд по бегу на короткую дистанцию. Правда, неизвестно, сколько он бежал до этого. Костя закончил дело, поднял молнию и увидел перед собой две зажженные фары. Во двор въезжала машина. Она проехала до середины и остановилась. Оттуда выскочили двое и беспокойно огляделись по сторонам. Двор был темен и пуст, если не считать Кости. Один из двоих приблизился к Косте и спросил: «Здесь никто не пробегал?» «Я не видел», — соврал Костя. Он помнил разборку с Филином и не хотел повторений. Было ясно, что первый убегал, а эти двое догоняли. Потому как убегал первый, легко догадаться, что он уносил свою жизнь, не меньше. Он сбросил рюкзак, как сбрасывают лишний груз с перегруженного вертолета. Второй внимательно глядел на Костю и тем самым давал возможность рассмотреть себя. У него были большой нос, узкие и даже на вид жесткие губы, брови, стекающие к углам глаз. Он мучительно кого-то напоминал. «Шарля Азнавура, вот кого», — понял Костя. Азнавур покрутил головой, досадливо сплюнул, пошел к своей машине. Костя видел, как машина попятилась и выехала тем же путем, что и въехала. Все произошло за 3 минуты, как будто прокрутили микрофильм с четкой раскадровкой. Бегущий парень-снаряд, скинутый рюкзак, машина с фарами, общение со знавуром, отъезд машины. Все. Микрофильм кончен. Действие тускло освещалось редкими фонарями. Никаких шумов, если не считать падающей струи в начале первой минуты. Костя сел в машину. Рюкзак залетел на заднее сиденье, притулился в углу, как испуганная собака. «Взрывчатка», — испугался Костя. «Но кто будет бегать со взрывчаткой?» Костя перегнулся, потрогал рюкзак. Под пальцами бугристое твердое. «Деньги», — промелькнуло в мозгу. Он сначала догадался, а потом уже увидел. Растянул веревку на рюкзаке, сунул руку и достал пачку. Перетянута резинкой. Зелень. 100-долларовые купюры. Костя испытал двойное чувство. Беспокойство и покой. С одной стороны, это очень странно и неожиданно получить мешок с деньгами, а с другой стороны, ничего странного, он их ждал. Правда? Костя полагал, что деньги упадут с неба, а они залетели сбоку. Подарок судьбы. Судьба любит стрельцов и делает им подарки. Однако за такие подарки могут и пристрелить. Костя вспомнил бегущего, убегающего, и второго, похожего на Азнавура. Оба бандита, скорее всего. Вору вора дубинку украл. Костя тронул машину с места. Не дай бог бандиты вернутся. Въехал в арку. Переключил скорость вперед по набережной к Ленинским горам. Оттуда на Ленинский проспект. Строй сменился, но все осталось ленинским. Костя смотрел перед собой и размышлял. Может быть, выкинуть этот рюкзак от греха подальше? Но тогда его найдет кто-то другой. Скорпион или Козерог. Второй вариант. Отвезти в Госбанк. Однако сейчас государство тоже ворует. Иначе откуда такое тотальное обнищание граждан? Отдать государству значит бросить в дырявый мешок. Может быть, отвезти в милицию? То-то милиционер удивится. Заберет деньги, а потом пристрелит Костю как свидетеля. Машина встала. Наступило время пик. Впереди тянулась километровая пробка, машины трубили, как слоны. Казалось, что пробка никогда не рассосется. Косте очень хотелось убрать себя с трассы. Он свернул в первый попавшийся рукав и вдруг сообразил, что находится недалеко от своего дома. Свернул под светофор и оказался на своей улице. Здесь пробки не было. Костя свободно устремился по привычному когда-то маршруту. Как изменился Костин маршрут? Как это грустно и грубо и прекрасно. Но жизнь вообще грубая и прекрасна, и главное – непредсказуема. Еще утром Костя был нищим, а сейчас он миллионер и держит жизнь в своих руках, если не считать рук Азнавура. Костя резко затормозил машину, взял из бардачка отвертку, вышел и, присев на корточки, открутил номера. Сначала впереди машины, потом сзади. Открыл багажник и бросил туда номера. Азнавур мог запомнить номера, а это опасно. Теперь Костина машина была безликой, просто светло-бежевая пятерка. Мало ли таких на дороге. Если остановит милиционер, Костя что-нибудь наврет, откупится, даст одну купюру из пачки. Костя оглянулся на рюкзак, прикинул, сколько там пачек. Не меньше 100. Каждая пачка по 10 000, значит, 1 000 000. Костя погладил рюкзак, как собаку по спине. Радость медленно, но полно заливала все его существо. Примешивалась уверенность. Так и должно было случиться. Компенсация судьбы. Катя говорила, хозяин без денег не хозяин. А теперь он хозяин с деньгами, с гитарой и красным шарфиком. Красавец, плейбой, как молодой Кеннеди. Хотя его больше нет, как Майкл Джексон. Хотя Майкл не мужчина, а существо, совершенное двигательное устройство. Значит, как кто? Как Костя. Этого хватает. Дверь отворила жена в ночной рубашке. Она болела, стояла бледная, лохматая, с закутанным горлом. Обычно при появлении Кости она что-то демонстрировала. Показное равнодушие, поруганную любовь, христианскую покорность судьбе. Сегодня жена была совершенно естественная, спокойная, немножко ушастая. Когда-то эти уши лопухи вызывали в Косте нежность и восторг. Ему казалось, что он любит ее именно за уши. Милый недостаток оттенял достоинство. Жена была составлена из одних сплошных достоинств. Но, как оказалось, мы любим не тех, кто нам нравится. «Раздевайся», — спокойно предложила жена. Костя снял дубленку и шапку, остался в твидовом пиджаке и шарфике. Жена всегда издевалась над его манерой прихорашиваться, но это ей скорее нравилось. Костя обнял жену. Она спокойно переждала этот дружественный жест. Рюкзак Костя оставил в машине, задвинул его под сиденье. Было бы странно явиться в дом с миллионом, а потом унести его обратно. Надо либо отдавать весь рюкзак, либо не показывать. «А где Вадик?» — спросил Костя. «У соседей». «Что он там делает?» «Дружит», — ответила жена. «Там мальчик-ровесник». «Хороший мальчик, ты его знаешь?» — проверил Костя. «Да ладно тебе, амбулаторный папаша». «Что значит амбулаторный?» — не понял Костя. «Есть лечение стационарное, а есть амбулаторное. Пришел-ушел». Костя промолчал, подул на замерзшие руки. Он всегда терял перчатки. Жена это знала, ей стало его жаль. «Поешь?» — спросила она. «Спасибо», — уклонился Костя. «Да или нет?» — уточнила жена. «Скорее нет. Твоя мать меня отравит». «Ее можно понять». Жена налила себе чай из термоса. «Ты зачеркнул всю ее жизнь». «При чем тут она?» «Ты бросил на ржавый гвоздь ее дочь и внука. Но я оставил вам квартиру». Квартиру действительно достал Костин отец, когда еще был у корыта. «Еще бы не хватало, чтобы ты выгнал нас на улицу». «Я вас не бросил. Я делаю все, что могу». «А что ты можешь? Прийти и сесть с виноватым лицом». Теща перестала греметь на кухне посудой, прислушивалась. «Меня оправдывают чувства». «Плевал я на твои чувства. У меня ребенок». «У нас ребенок», — поправил Костя. «Он стоит больших денег. Лечение, обучение, спорт, не говоря о еде. Он растет, он должен хорошо питаться. А мы на что живем? На мамину пенсию и на твое пособие. Ты приносишь копейки в потном кулаке. Потом убегаешь, и мы не уверены, принесешь ли ты в следующий раз?» «Сколько тебе надо, чтобы чувствовать себя уверенной?» $1000 в месяц. Я бы купила себе машину-автомат, научилась водить и стала независимой». «1000 в месяц — это значит 12000 в год», — посчитал Костя. «Плюс отдых на море и лечение — значит 15000 в год», — уточнила жена. «Дай мне наволочку», — попросил Костя. «Зачем? Не задавай вопросов, просто дай наволочку и все». «Чистую или грязную?» «Все равно». «Дай ему грязную», — крикнула теща. «Ему стекла на машине протереть». Жена ушла в ванную и вернулась с наволочкой едко-голубого цвета. Должно быть, достала из грязного белья. Костя взял наволочку и вышел. Машина стояла на месте, и рюкзак тоже лежал на месте, как спящая собака. Костя сел на заднее сиденье, поставил рюкзак рядом и отсчитал 30 пачек. Получилось половина наволочки. Туда свободно влезло бы еще столько же. Костя кинул еще 2 пачки на машину-автомат. Мысленно Костя разделил миллион на 3 равные части. Жене 300000, Кате 300 и себе. И все. Миллион кончился. Это не так уж и много, оказывается. Костя затянул веревки и задвинул рюкзак поглубже под сиденье. Запер машину и рысцой побежал в подъезд. Поднялся на лифте. Радость, как лифт, поднималась в нем от живота к горлу. Какое-то счастье — одаривать близких тебе людей и обиженных тобой. Костя вошел в дом с наволочкой, громко потопал ногами, сбивая налипший на ботинки снег, прошагал в комнату и высыпал на стол содержимое наволочки. Пачки денег шлепались друг на друга, образуя горку, некоторые съезжали сверху вниз. Жена онемела. Ее глаза слегка вытаращились, челюсть слегка отвисла. Она являла собой одно сплошное удивление. Теща стояла с невозмутимым видом, ни один мускул на ее лице не дрогнул, только в глазу обозначился голубой кристалл. «Здесь 300 тысяч долларов», — объяснил Костя. «Это алименты за 20 лет и 20 тысяч на машину». Жена стояла бледная, ушастая, перепуганная. Казалось, она ничего не понимала. «Ты сказала 15 тысяч в год», — растолковал Костя. 10 лет — 150 тысяч, 20 лет — 300 тысяч. «А машина отдельно?» — спросила теща. «Или входит в 300 тысяч?» «Отдельно, здесь 320», — уточнил Костя. Жена очнулась. «Где ты это взял?» — спросила она. «Бог послал». «На дом?» «В машину забросили». «Ты шутишь?» «Нет, это правда». Теща удалилась на минуту, потом вернулась с чистой наволочкой и стала сгребать деньги со стола, как будто это была гречка. Ее ладонь была крупной, округлой, как у медведицы. «А ты не боишься, что за деньгами придут?» — спросила жена. «Если придут, мы скажем, что ты с нами не живешь, ничего не знаем», — проговорила теща. И она удалилась с наволочкой в другую комнату. «Сейчас будет делать тайник», — предположила жена. Для тещи ничего в мире не было дороже денег, потому что только с помощью денег она могла действенно проявить свою любовь к близким. «Поешь, Костя», — предложила теща, обозначившись в дверях. «У меня сегодня твой любимый бефстроганов, настоящий, с луком и жареной картошечкой». Костя сглотнул, и по его горлу прокатился кадык. Теща метнулась на кухню, и уже через несколько минут перед Костей стоял полный обед, первое, второе и третье. Теща — талантливая кулинарка, и кулинарный талант — редкость, как всякий талант. К тому же теща готовила со счастьем в душе, потому что обслуживала родных людей, дочь и внука. У нее был талант преданности. Теща оказалась при многих талантах. Раньше Костя этого не замечал. Раньше ему казалось, какая разница, что ешь, лишь бы насытиться. Но сейчас, после года бездомности, когда не ешь, а перекусываешь, он понял, что еда определяет качество жизни. И это имеет отношение не только к здоровью, но и к достоинству. Костя ел и мычал от наслаждения. «У тебя зуб болит?» — спросила жена. «Нет. Просто вкусно». Теща сидела напротив, с нежностью смотрела, как Костя ест. «Не борщ, а песня», — отозвался Костя. «Спасибо». «Это тебе спасибо. Ты хороший, Костя, добрый». «Что бы мы без тебя делали? Мы бы пропали без тебя. Спасибо тебе», — с чувством проговорила теща. «Да не за что», — смутился Костя. — «Я же их не заработал. Шальные деньги неизвестного происхождения. Может, от наркобизнеса?» «Деньги не пахнут», — возразила теща. «Ты бы мог и не дать, или дать одну пачку. Мы были бы рады и одной. Ты добрый, Костя. Дай бог тебе здоровья». Костя поднял глаза на тещу и увидел, что она симпатичная, женственная и голубоглазая. И ромашковая прелесть жены от тещи. «А вы раньше кем работали?» — спросил Костя. «Какое у вас образование?» Оказывается, он даже не знал внутреннего мира тещи, не знал и не интересовался. «Я работала в ГорОно, осуществляла учебный процесс». «Значит, жена — наследственная учительница». «А где ваш муж?» — спросил Костя. «Муж объелся груш», — не ответила теща. «Значит, теща Пороженко. И жена унаследовала ее участь. Жена не слушала их беседу. Она сидела бледная и смотрела в стену». «Ты чем-то недовольна?» — спросила теща. «Откупился», — сказала жена. «А что бы ты выбрала? И я без денег, или деньги без меня?» — поинтересовался Костя. «Ты с деньгами», — ответила жена. «Все женщины одинаковые», — подумал Костя. И взялся за бифстроганов. Зазвонил телефон. Жена взяла трубку, послушала и сказала. «Он здесь больше не живет. Понятия не имею». «Кто это?» — насторожился Костя. «Не сказали, мужик какой-то». «А голос с акцентом?» «Нет, нормальный, интеллигентный даже. По голосу не бандит». «А что, у бандитов особенные голоса? Они что, не люди?» — спросила теща. Костя отодвинул тарелку. У него пропал аппетит. «Я пойду», — он встал. «Да ешь», — попросила теща. «Пусть идет», — сказала жена. «Я боюсь». Жена боялась, что Костю ищут, и он сам этого боялся. И только теща не боялась ничего. Она была как ловкий, опытный зверь в лесу, который хорошо знал лес и чувствовал свою силу. «Я сбегу за Вадиком», — услужливо предложила теща. «Не надо», — отрезала жена. Костя оделся и вышел во двор с мутным чувством. Кто его искал? Может быть, школьный друг Мишка Ушаков. Они вместе учились в школе, потом в институте, потом Миша ушел в науку. А вдруг звонил Азнавур. Костя вспомнил его лицо со стекающими вниз бровями. Казалось, сейчас откроет рот и запоет с характерным азнавуровским блеянием. Но у бандита были дела поважнее, чем петь. Убить — вот его дела. Может быть, Азнавур ехал следом и выследил? Костя оглянулся по сторонам. Никаких следов преследования. Несколько машин стояли темные, со снежными шапками на крышах. Значит, ими не пользовались несколько дней, по крайней мере. А вдруг парень-снаряд запомнил номера, узнал в ГАИ, кто владелец. И теперь ищет. Надо немедленно избавиться от машины. Отогнать в лес и поджечь. И заявить об угоне. Пусть эта машина числится в розыске. А если кто-то из бандитов явится, то можно сказать, угнали месяц назад. Ездит кто-то другой. Значит, и деньги у другого.